Один из молодчиков поднимает бумажку и недоуменно вертит ее в руках. «Да я вам что, мастер печати?» — кривится он. «Как мне понять, где у нее верх, а где низ?» К нему подскакивает главарь и резким движением выдергивает печать у парня из рук. «Дай сюда, бестолочь, от вас никакого толку. Мы так всю неделю здесь провозимся. Господин Дилай, вы не для того меня выбрали, пятится растяпа. Кого-нибудь убить, это мне запросто. Но возиться с печатями, там слишком много непонятных закорючек. Эй, у нас гости!» Только и успевает крикнуть здоровяк, наполовину обнажив клинок. Мой кулак врезается ему в грудь и отбрасывает прямо на лидера в атаге. Втроем, вместе с стоящим поблизости молодчиком, они падают в бассейн и начинают неуклюже барахтаться, будто тонут. Впрочем, воды там немного, мне вряд ли и до пояса достанет. Единственный уцелевший боец на другом краю водоема растерянно хлопает глазами, глядя на происходящее. В следующее мгновение луча свет пронзает пустоту, разгоняя сумрак, и я оказываюсь рядом с ним, применив технику шага пылающего солнца. Два точных удара по акупунктурным точкам и один хлесткий тычок по физиономии, и неудачливый головерс отправляется в глубокий сон. Троица наконец выбирается из бассейна, насквозь мокрая и разъяренная. «Да кто ты такой?» — орет седой главарь, которого, кажется, зовут Дилаем. Его тело окутывает аура. Среди всего отряда лишь он один практик, остальные — обычные воины. Поэтому их я устраняю в первую очередь. За это время вожак успевает вскинуть руки, и вода в бассейне, извиваясь, обливает его тело, выстреливая в меня щупальцами. Я не сопротивляюсь, позволяя водяным путам окутать себя. Пока что сдерживаю собственную ауру, выжидая. «Что ты за ублюдок такой?» — яростно шипит мой противник. Вода застывает льдом, частично сковывая меня. Руки замурованы по локоть, ноги по колено. «Жаль, что нет времени показать тебе, что такое настоящая боль», — кривится Дилай, и в его ладони материализуется ледяное лезвие. «Придется прикончить тебя быстро. Я-то думал, он еще немного поболтает, но, похоже, против меня выступает настоящий профессионал. Может и не самый сильный, но решительный и не глупый. Добровольно он мне ничего не расскажет, это уж точно». Дилай бросается на меня, но я, словно сухую траву, разламываю ледяные оковы и встречаю его лицо раскрытой ладонью. Хруст. Из носа противника брызжет кровь, а сам он вновь отлетает к бассейну, как следует приложившись хребтом о угловатый бортик. Со стоном оппонент пытается встать, но я придавливаю его ногой. Хватая меня за щиколотку, главарь силится спихнуть сапог и роняет кровавые слюни. «Ты сейчас подписал себе смертный приговор, мразь!» Хорохорится противник. «Важным людям дорогу перешел. Господа из тебя душу вытряхнут, когда найдут. Вот с этого места поподробнее», недобро улыбаюсь я. «Честно скажу, отсюда ты уже не уйдешь, но лишь от твоей изговорчивости будет зависеть, как именно ты сдохнешь». Дилай упирается, а потому умирает он в муках. «Я не любитель пыток, но этих ублюдков и людьми-то сложно назвать. Они, пусть и по приказу, травили горожан, и им было совершенно плевать на то, кто становился их жертвами, женщины, дети, старики. Поэтому и мне плевать на страдания этих паскуд. Больше всего достается вожаку. Упрямится он долго, но я умею быть настойчивым, а техника оплетающего побега весьма многогранна в своем применении. Когда множество колючих лиан терзают его плоть, погружаясь все глубже и глубже, он все же сдается и начинает говорить. Беседа выходит содержательной, но, для точности, мне приходится допросить и остальных уцелевших. Подтверждает слова Дилая старый грузный боец, а потом и другие, пусть и не во всех деталях, они явно не владеют полной информацией и пытаются сыграть на этом, вымаливая свои никчемные жизни. Я остаюсь неумолим. Все они отправляются на тот свет. Может, этот мир станет хоть чуточку чище без подобных выродков. Их тела я аккуратно вытаскиваю и оставляю в проходе, где ранее встретил городскую стражу. Это должно привлечь дополнительное внимание последних. Может, тогда бравые силы правопорядка наконец оторвут задницы от стула, проведут нормальное расследование и выяснят истинную причину низкого качества воды. Кстати, о ней. Источники отравляют выборочно, по приказу сверху. От кого именно исходит этот приказ, мои невольные информаторы не знают, сотрудничая с посредниками. Впрочем, мне и без этого ясно, кому это выгодно. Сейчас больше всего прибыли получает клан Кровавого моря. Видимо, они всеми силами стараются соответствовать своему зловещему названию. Ради наживы эти нелюди готовы пойти на все, даже залить кровью улицы столицы. Даже удивительно, что мой давний знакомый из академии по имени Лиан влюбился в представительницу этого клана. Впрочем, сестра Зина мне показалась слепленной из иного теста. Возможно, она не является воплощением пороков, свойственных этой семье. Хоть Дилай и не смог выдать имени своего нанимателя или хозяина, это уже не так важно. Главное, он рассказал о месте проведения тайных встреч, и одна из них должна состояться совсем скоро, в начале следующей недели, сразу после выходных. Там-то я и смогу увидеть, кто на самом деле стоит за порчей городских колодцев. Покинув систему подземных каналов, я возвращаюсь в шумный, бурлящий город. Найти названное вожаком место оказывается не так-то просто. Я уже начинаю подозревать, что меня намеренно отправили по ложному следу. Даже трактирщики либо не знают, либо по какой-то причине не желают говорить. На помощь приходит Ямато. Когда я встречаюсь со стариком, задаю ему прямой вопрос. «Драконий утес», — отхлебывает он свое любимое дешевое пиво. «Слышал, конечно. Однако, Рен, проникнуть туда будет совсем непросто. Расскажите мне все, что знаете, прошу я». Оказывается, заведение, в отличие от обычных таверн, называют модным словечком «ресторан». По сути, та же самая таверна, только для городской элиты. И попасть туда действительно непросто. Во-первых, располагается он в престижном квартале, населенном родовитыми семьями, а во-вторых, предназначен исключительно для аристократии, а драконий утес и вовсе собирает под своей крышей цвет столичного дворянства. Другие сюда допускаются лишь в порядке особого исключения. Все работники здесь – преданная прислуга нескольких знатных семей, которыми принадлежит этот ресторан. Несколько дней я трачу на тщательное изучение местности и обдумывание плана проникновения. Помимо обычной охраны, здесь полно практиков, а всю территорию ресторана окутывает защитная формация. Попасть внутрь я смогу, только имея на руках специальный пропуск-печать. Причем они одноразовые и действуют лишь ограниченное время. Неудивительно, что Дилай так легко выдал мне это место. Наверняка был уверен, что я не сумею проникнуть туда незамеченным и обязательно попадусь в лапы местной охраны. Я начинаю присматриваться к прислуге. Мое внимание привлекает один парень по имени Линк. Он пользуется большим уважением среди остальных работников ресторана, но при этом немногословен и крайне исполнителен. Чем-то напоминает меня самого во время службы в академии. Немного подправить внешность, и будет идеально. Однако на всякий случай я приглядываю и еще нескольких кандидатов. Отследить, где живут слуги, несложно. Все они обитают в районе знати, на территории одного из владеющих заведением кланов, в отдельном доме, расположенном неподалеку. Каждый день тем, кому предстоит работать, выдают одноразовые пропуска печати. Почти все время, за исключением одного выходного в неделю, слуги посменно находятся на рабочем месте. Даже ночью я тщательно готовлюсь и создаю образы прислуги. Основную ставку делаю на Линга, но присматриваюсь и к остальным. При помощи своей техники маскировки я создаю точные копии их внешности, которые смогу принять в любой момент. С обретением нового этапа использования этой техники дается мне в разы легче. Уже не нужно тратить часы, пытаясь сформировать желаемый облик. Попутно изучаю манеру поведения каждого отобранного кандидата. Благодаря своей тренированной памяти художника мне удается запомнить все в мельчайших подробностях. И все же угроза раскрытия остается. Если со мной заговорят о чем-то личном, я могу сплоховать. Однако риск оправдан. Это лучшая возможность получить желаемые ответы. Другого способа тихо проникнуть в утес дракона я все равно пока не вижу. Проходит неделя. Выходные пролетают шумно. Заведение посещает множество знатных особ. И вот, традиционно, в первый день новой недели и месяца ресторан должен быть закрыт. Так и есть, но часть прислуги, которая обычно отдыхает в этот день, все же получает пропуска. Линк в их числе. В своих комнатах слуги возбужденно обсуждают грядущие события. В столицу, дескать, должен прибыть какой-то важный гость, и готовится закрытый прием. Дождавшись, когда парень уснет, я выращиваю в его комнате особые маки. Растения действуют усыпляюще. Пока я буду изображать его, парень не проснется. Техника не из сложных, так что даже на расстоянии я смогу ее контролировать. Пробравшись в утес дракона, я приступаю к обычным рабочим обязанностям прислуги. Мы все активно готовимся к приезду важного гостя, и нашим инструктажем занимается грузная женщина в дорогих одеждах. «Линк», — обращается она ко мне, — ты будешь отвечать за подачу блюд, когда прибудет гость, и не дай боги, что-нибудь уронишь или испачкаешь господ, горько об этом пожалеешь», — угрожающим шепотом довершает незнакомка. Повара на кухне трудятся, не покладая рук, занимаясь заготовками. «Мы до блеска натираем посуду и столы в небольшом обеденном зале для особых гостей. Первыми прибывают несколько глав кланов, которых я легко узнаю по гербам. Все они – совладельцы этого ресторана. Дело принимает все более интересный оборот. Прежде чем появляется сам виновник торжества, в утесе дракона собираются аж 5 важных шишек. Шестым участником этой частной пирушки становится никто иной, как глава клана Кровавого моря. Крепкий мужчина с пронзительным взглядом и хищными чертами лица, в котором читается глубокая старость. Седая борода заплетена в затейливую косу и украшена дорогой подвеской, а стоимость его шелкового красно-синего ханьфу смогла бы покрыть годовой бюджет моей деревни. От новоприбывшего исходит пугающая аура, а его истинный уровень ки мне даже не удается определить. Когда он входит в заведение, вся прислуга торжественно выстраивается, чтобы встретить его. Незнакомец поднимается к остальным представителям знати, и начинается пир. Пока мы готовились, я успел украдкой примешать свою технику оплетающего побега к растениям, украшающим окна в зале. Поэтому, даже перемещаясь, я прекрасно слышу, о чем они беседуют внутри. Столь ювелирный контроль прежде мне был недоступен. Этап золотого целиня радует множеством необычных открытий. Поначалу в их разговорах нет ничего секретного, лишь обсуждение семейных дел. Однако постепенно, когда прислуга покидает комнату, они начинают переходить к более серьезным темам. «Господа, ну, когда же объявится наш архитектор?» С нетерпением в голосе вопрошает глава клана Кровавого моря. «Скоро уже, скоро. Зейн, расскажи лучше, как обстоят дела с устранением конкурентов?» Интересуется кто-то из знати, обращаясь к нему по имени. Все недовольные быстро заткнули свои рты, надменно хмыкает мужчина. «Наши техники манипуляций водой весьма многогранны, так что все конкуренты увяли, словно сорванные цветы. Сначала их воду признали непригодной, а потом и печати. Пришлось потрудиться, но теперь наш клан – единственный официальный поставщик воды в столицу. Имперский совет уже вручил мне соответствующие бумаги. Остальные встречают его слова возгласами одобрения и тостами. Старик, тем временем, продолжает. Вы не поверите, какая забавная каверза произошла. А, что такое? Нашелся недоумок, решивший продавать очищающие печати всякой голытьбе почти за бесценок. Этот торгаш действительно поразил меня. Зря он, конечно, влез в наши дела. Да, тянет другой аристократ. Что-то такое мне докладывал мой советник. Долго же тот купец мутил воду со своими печатями. Остальные подобострастно смеются над этим нехитрым каламбуром, и Зейн продолжает. Однако мы сумели его найти. Он даже попытался сбежать из города, но не успел. Мои люди его схватили. Я догадываюсь, о ком идет речь, и следующий вопрос для меня крайне важен. Надеюсь, вы его убили, хмыкает кто-то из гостей. Ну зачем же, с ехицей в голосе отвечает лидер клана. Решили помучить, в голосе вопрошающего слышится праздный интерес. Почти. Я вот хочу выяснить у него, откуда он, собственно, взял эти столь эффективные печати. Мой человек с ним тщательно побеседует, и я узнаю все, что мне нужно. Так или иначе, хохочет Зейн. Думаю, произойдет это уже совсем скоро. Уж больно упертый попался. Какие-то глупые идеи про равенство и справедливость выкрикивал. Полоумный, ей-богу. Постепенно я узнаю, в чем заключались роли его собеседников. Все они, члены городского совета, и активно участвовали в голосовании за новый архитектурный проект, акведук для доставки воды в город. За нее, естественно, будет отвечать клан Кровавого моря. Остальные получат небольшой процент от прибыли за свои голоса и влияние на прочих членов совета. Последним принять решение должен главный городской архитектор, который вскоре прибудет лично. Вот его приходится ждать до поздней ночи. За это время порядком подвыпившие заговорщики разбалтывают очень много полезной информации, которая вскоре обернется против них. Уж я об этом позабочусь. Городской архитектор прибывает далеко за полночь. Злой и надменный старик, не культиватор. И со знатью он общается весьма пренебрежительно, чувствуя свою власть над ними. Господа, здоровается он и присаживается во главе стола. Давайте сразу обсудим наши дела, а потом уже перейдем к трапезе. Остальные 6 усаживаются перед ним, словно перед самим императором. Мы в это время приносим горячие блюда, уже очистив стол. Начинается разговор, уже привычно, с обмена любезностями, вот только Чинуша высказывает недовольство касательно всех, кроме Зейна. Главой Кровавого моря он остается доволен и заводит разговор о прибыли, когда прислуга заканчивает со своей работой. Я продолжаю слушать через свою технику. Мне хочется пересмотреть размер моего участия в этом деле, заявляет архитектор. Чтобы получить одобрение от самого императора, мне пришлось обить пороги всех ключевых чиновников лично, так что мои старания должны быть компенсированы более значительно. И я говорю сейчас не о разовой выплате, а о постоянной доле. Тут начинаются жаркие споры, кто сколько будет получать денег. Эти ублюдки, наживаясь на самых важных жизненных потребностях, уже делят шкуру неубитого медведя. Мне отчаянно хочется сорваться и перебить их всех, но я старательно успокаиваю себя. Они точно получат по заслугам. Нужно беречь холодную голову и не поступать опрометчиво. Я так и не смог ощутить истинную силу Зейна, лидера Кровавого моря. Да и надо выяснить, где же держат Торрика, но пока сделать это не представляется возможным. Наконец, решив все разногласия, аристократы переходят к веселью. Вскоре в Утес Дракона прибывает группа изысканных куртизанок. Все разговоры о делах прекращаются, и присутствующие начинают предаваться утехам. Однако между делом Зейн подзывает одного из своих телохранителей. Подливая сливовое вино в бокал одного из чиновников, я краем глаза замечаю, как он что-то шепчет своему бойцу на ухо, а потом проводит пальцем по горлу. Покинув комнату, воин быстро направляется на улицу, где передает поручение небольшой группе из сопровождения. Не знаю, куда они направляются, но чувствую, что Торрик может и не пережить эту ночь. Сославшись на отравление и изобразив рвотные позывы перед главой прислуги, мне удается покинуть ресторан и двинуться по следу этого небольшого отряда. Оседлав лошадей, они стремительно покидают район знати. Глава 9. Преследовать отряд для меня не составляет труда. Я успел закрепить на одежде одного из воинов Кровавого моря колючку, созданную техникой оплетающего побега, на нее и ориентируюсь. Теперь они от меня никуда не денутся, но упускать их из виду я не намерен. Если они отправляются туда, где держат Торрика, то, судя по красноречивому жесту главы клана, явно не для проверки его самочувствия. Видимо, Зейн хочет, чтобы сегодня беднягу-торговца раскололи любыми способами, а затем избавились от него. Однако я все же держусь на расстоянии, чередуя обычный бег и техники перемещения. С моим текущим уровнем культивации я играючи могу выдержать темп лошадиного галопа. Пока мы в городе, для ускорения хватает и легкого шага. Тем более, что он не создает никаких ярких вспышек в отличие от новой техники. С другой стороны, воины Кровавого моря скачут не на обычных скакунах. Их лошади – духовные звери, поэтому одной грубой физической силы недостаточно. Выбравшись за город, они пускают коней в карьер и начинают отрываться. Легкий шаг тут уже не спасает, и я перехожу на шаг пылающего солнца. На открытой местности огненные вспышки от перемещения могут привлечь ко мне внимание, поэтому для маскировки я использую оплетающий побег, создавая вокруг себя небольшие завесы из подходящей растительности. Кусты, деревца, высокие травы окутывают меня плотной стеной во время перемещений, делая незаметным. Я тщательно контролирую свою ауру, не позволяя ей распространяться слишком далеко. Спустя несколько часов бешеной скачки за пределами столицы отряд прибывает к ветхому двухэтажному деревянному дому, укрытому в лесистой местности. Его охраняет небольшая группа вооруженных людей в непримечательной одежде. Есть и патрули, которые парами обходят окрестности. Пока я их не трогаю, чтобы преждевременно не поднимать тревогу. Если внутри есть пленники, их могут использовать как заложников или просто убить. Сменив облик и создав на лице древесную маску, я проникаю ближе к деревянной постройке, избегая патрулей. Внутри в одной из комнат обнаруживаю нескольких девушек в плачевном состоянии, связанных, а те, что в сознании, боязливо жмутся к стене, страшась издать звук. На них я не трачу много времени, лишь даю понять жестами, что не причиню вреда, и прошу хранить молчание. Как раз когда я вскрываю дверь в коридор оплетающим побегом, к ней подходит один из бойцов. Он успевает лишь открыть рот для крика, но острый корень, вьющийся вокруг моей руки, с шелестом вонзается в распахнутую пасть, заставив его навсегда замолчать. Противник не один, второй боец испуганно вскрикивает, однако и его жизнь обрывается ударом ребра ладони по шее. «Эй, Валис, Чего так долго? Опять к девкам пошел?» С этими словами из комнаты дальше по коридору выходит третий ублюдок, лениво почесывая промежность. Он успевает только выпучить глаза, и на этом его земной путь завершается. Пройдясь по первому этажу, я лишаю жизни еще нескольких ублюдков. Здесь нет ни Торрика, ни членов отряда, которых я преследовал. В дальней комнате, отведенной под спальню, я опутываю растениями двух дрыхнущих бойцов и провожу быстрый допрос. Они не столь преданы кровавому морю и, давясь словами, признаются, что под полом скрыт подвал. Удивительно, но я не ощущаю там ни признаков жизни, ни присутствия Ки. Проделав себе проход техникой, я почти сразу натыкаюсь на защитную формацию, скрывающую всякую ауру. Внизу, как выясняется, оборудована настоящая многоэтажная тюрьма. На первом подземном уровне обнаруживаются лишь мертвецы. Быстро осмотрев убитых, я не нахожу среди них медведеподобного купца. Проломив пол прямо по центру одной из камер, спускаюсь ниже, обрушиваясь на головы тюремщиков. Мое появление прерывает скоротечную казнь одного из пленников. Его тут же накрывает растительный купол. Завязывается короткая жестокая схватка. Мелькают вспышки слабых огненных техник, становится жарко, потом холодно. Мне даже нет нужды применять свои собственные. Я, конечно, слышал поговорку, что лев использует полную силу даже во время охоты на зайца, но, как по мне, это просто глупая трата лишней энергии. В тесном пространстве техники противников лишь мешают друг другу. Мои кулаки крушат чужие кости, как рисовую бумагу, и отнимают жизни без всякой жалости. Против таких неумех хватает и голых рук. Им по силам только обычных людей притеснять. 4 смерти за удар сердца. Последний выживший пятится к лестнице, но позади него вырастает древесная стена. Что здесь происходит? С морозом в голосе спрашиваю я. «Пощадите», здоровяк бросает оружие и поднимает руки. «Я все расскажу». «Конечно, расскажешь. Куда ты денешься?» Возможно, он думает, что болтовня сохранит ему жизнь, но глубоко заблуждается. Нельзя работать в подобном месте день за днем и не видеть того, что здесь творится. Равнодушно слушать чужие крики и треск ломаемых костей. Безразлично жевать свой паек, пока твой ублюдок-товарищ насилует какую-то пленницу. Нет. Покаяние тут не поможет. Некоторые грехи можно смыть только кровью. Выдав всю информацию, предатель отправляется вслед за своими дружками. «Спасибо», — обессиленно шепчет пленник, когда вокруг него расплетается мой растительный кокон. «Помоги остальным, я бросаю ему ключи от камер. Наверх не суйтесь, возле дома остались охранники. Мне ключи не нужны». Решетчатые двери, усиленные простенькой защитной техникой, я срываю голыми руками. Зачистив этаж, с удивлением обнаруживаю, что есть еще один уровень ниже. Именно там, в плачевном состоянии, я и нахожу Торрика, подвешенного за запястье на цепях. На когда-то могучем, словно медведь, мужчине нет живого места. Лохмами со спины свисает кожа. Глаза заплыли от ударов и толком не видит. Рен. Сдавленно хрипит он и теряет сознание. Под моей охраной уцелевшие пленники покидают это страшное место. К сожалению, спаслось немного. Нам как раз хватает лошадей, чтобы уехать, а не идти пешком. В город мы сразу не возвращаемся. Очнувшийся через некоторое время купец рассказывает, что у него есть укромное убежище в пригороде, где мы можем переждать и залечить раны. Прибыв в небольшую деревушку, выжившие скрываются в крестьянском доме. Я остаюсь с ними, охраняя, пока они восстанавливают силы. Оказывается, все, кто был в заточении вместе с Торриком, это мелкие торговцы печатями и поставщики воды в столицу. Казалось бы, для такого огромного города горстка водовозов, капля в море, но только не для кровавого моря. Алчному клану мало, поэтому они устраняют любых конкурентов. С крупными торговцами и влиятельными кланами им сложно действовать открыто, для них они применяют разнообразные техники, шантаж и прочую подковерную борьбу. А вот со всякой мелочевкой поступают кардинально, уничтожают. Лишь спустя несколько дней, когда большинство приходит в себя, мы собираемся на совет, чтобы решить, как быть дальше, и что теперь делать. Надо гнать их прочь из города. Надрывается рыжебородый парень, один из молодых торговцев, которому досталось меньше прочих. Я пока не вмешиваюсь в разговор, а слушаю предложения. Они весьма однообразны, банальны и малореальны. О чем после бурной перепалки содержательно высказывается Торрик. «Послушайте», — жестко говорю я, и шум сразу стихает. «Вы сейчас ведете себя, как побитые дети после драки. Если хотите разобраться с кланом Кровавого моря, нужно действовать слаженно и по уму. «Какие у тебя предложения?» – спрашивает один из бывших пленников, что постарше. Во время гвалта он, Торрик и еще несколько человек сохраняли спокойствие. «Предложений у меня достаточно», – улыбаюсь я. «Для начала нужно вскрыть всю правду. Вы предлагаете гнать их прочь, но кто вы против столь могущественного клана? Есть здесь хоть один аристократ?» В комнате повисает тишина. «Вот именно», – продолжаю я. «Они действуют очень хитро. Для городских властей вы – всего лишь мелкие торговцы с некачественной водой. Тогда как клан Кровавого моря – уважаемый и надежный поставщик, который долгое время бесперебойно снабжает город качественной водой. Он постепенно вытеснил всех конкурентов с этого рынка. Если даже другие знатные кланы, пытавшиеся запустить руки в эту золотую жилу, не устояли, то чего вы добьетесь пустой болтовней? Да большинство из вас сейчас и в город-то носа показать не может. Это еще почему?» Вскакивает схуднувший торгаш-толстячок. «Бестолочь», фыркает Торрик. «Неужели непонятно?» Он проводит пальцем по горлу. «Нас всех там ждет смерть, особенно после нашего побега». Снова поднимается гвалт. «Мне приходится успокоить их, слегка высвободив ауру, что пригибает крикунов к земле не хуже травы во время степной бури. Тогда, может, ты сам разберешься с ними?» — предлагает высокий седовласый мужчина, все время державшийся сдержанно. «Да даже ему не справиться с лидером Кровавого моря. Говорят, он один из сильнейших во всей империи. Лишь несколько человек могут противостоять Зейну», — доносится комментарий от Пухлиша. «Мы будем действовать умнее», — говорю я. «Нужно наделать шума. В город вам путь и впрямь заказан, но вы можете распустить слухи по своим каналам». «Много слухов», — добавляет Торрик. «Вскоре состоится городское собрание, на котором должны утвердить план создания акведука. Все уже знают, что ответственным за него будет клан Кровавого моря. По сути, они навсегда станут монополистами на поставку воды в столице, если мы этому не помешаем. Сообща, мы составляем план действий. Городское собрание пройдет в ближайшие недели, как раз к возвращению в столицу наследника клана Кровавого моря. Значит, у нас много работы». 10 дней спустя Зина с помпой подъезжает к столице. Он не может дождаться, когда уже отправится служить в гвардию императора. Дорога из фамильного поместья в столицу заняла у него почти 2 дня. Паланкин, окруженный лучшими бойцами клана, останавливается у ворот, предназначенных для знати. Так как их клан сейчас занимает особое положение, это не должно отнять много времени, но отнимает. «Эй, недоумок!» — Зина окликает носильщика, отдернув шторку. Молодой парень, совсем недавно занявший эту должность, сглатывает ком в горле и открывает окошко. «Что так долго? Голову от жары напекло?» — хмурится Зина. «У вас у всех, что ли?» «Господин, простите, я не знаю, что происходит. Глава вашей личной охраны сейчас общается с городской стражей. Аристократ с проклятиями сам вылезает наружу, чтобы разобраться, в чем дело. Какие-то проблемы, Редрик?» — повышает он голос, выбравшись из повозки. «Да, господин», — глава его охраны кланяется в пояс. Однако командир городской стражи ограничивается лишь неглубоким, скорее символическим поклоном и хмурится, оглядываясь по сторонам. «Молодой господин, вам стоит вернуться в Паланкин, а лучше вообще его сменить. В городе нынче неспокойно. Много людей бунтует против вашего клана. Недовольные граждане выходят на улицы, чтобы выразить протест». Зина лишь фыркает. «Тигр не бегает от червей. Меня мало интересуют эти грязные оборванцы. Пусть сидят в своих норах и не высовываются. Давайте быстрее заканчивайте здесь. Я устал с дороги и хочу отдохнуть». Переговорив еще немного, командир расходится, и отряд наконец впускают в город. Глава его телохранителей пристраивается у открытого окошка и негромко докладывает. «Уже несколько дней в городе продолжаются волнения», — с тревогой говорит Редрик. «Множество людей выступает против нашего клана. И почему их всех еще не загнали копьями в канализацию?» — вскидывает бровь молодой аристократ. «С каких пор городская стража столь миролюбива к мятежам?» «Атини, дело в том, что чернь всячески высказывает уважение к императору, взывает к его защите и просит его навести порядок. Официально толпа противится только против вашей семьи. Так, не тяни, выкладывай подробно, что тебе рассказал этот паршивый страж». Зина складывает руки на груди, мрачнее с каждой секундой. Пока они едут до столичной резиденции Кровавого моря, телохранитель подробно докладывает своему юному господину о происходящем. Внезапно паланкин сильно дергает, и он резко останавливается. На улице стоит такой гам, что с трудом можно услышать собственный голос. Зина, едва не упав, тут же высовывается в окно и едва не получает тухлой редькой по лицу. Она со шлепком врезается в борт его чудесного фамильного паланкина. «Какого демона?» – рычит парень, высвобождая собственную ауру. «Простите, господин, повозку плотным кольцом обступают телохранители. Люди перегородили дорогу и не пропускают экипаж. Верните нам воду!» – кричат горожане. Те, кто побогаче, держатся в сторонке, а оборванцы, наоборот, лезут вперед, сцепившись руками и не давая проехать. «Так прорубите дорогу!» – рявкает Зина. «Вам для чего дали мечи, бестолочи?» «Господин, но там же обычные люди!» Выпучив глаза, подается назад услышавший это носильщик. Телохранители пытаются оттеснить толпу, но народу слишком много. С соседних улиц стекаются все новые и новые горожане. «Редрик, это приказ!» Поймав взгляд главы телохранителей, выкрикивает аристократ. Телохранители переглядываются и обнажают мечи, понимая, что другого выбора у них нет. Им невдомек, что выбор есть всегда. Просто иногда он требует мужества, а не покорной трусости. Блеснув на солнце, клинки со свистом рассекают воздух. Толпа отшатывается, но недостаточно быстро. Несколько человек падают на землю, заливая мостовую кровью. Их крики боли и ужаса пронзают гул толпы. На мгновение воцаряется тишина, а затем бунтовщики взрываются яростными воплями. В телохранителей летят камни, палки, комья грязи. Но воины клана Кровавого моря не дрожат. Сомкнув ряды, они неумолимо движутся вперед, прорубая дорогу сквозь людское море. Мечи взлетают и опускаются, оставляя за собой кровавый след. Люди в ужасе шарахаются в стороны, многие падают и их безжалостно топчут. Крики боли, стоны раненых и плач детей сливаются в жуткую какофонию. Зина наблюдает за происходящим из-за занавесок паланкина. На его лице смесь отвращения и мрачного удовлетворения. Эти грязные бедняки получают по заслугам. Как они вообще смеют перечить наследнику великого клана? Скоро они усвоят пагубность такого поведения на собственной шкуре. Вскоре мостовая перед паланкином расчищена. Охрана с окровавленными мечами образует коридор, не подпуская никого из уцелевших бунтовщиков. Измазанные кровью и грязью, со спутанными волосами и пылающими ненавистью глазами, горожане выкрикивают проклятия вслед процессии. Но никто больше не осмеливается преградить ей дорогу. Паланкин трогается с места и продолжает свой путь, оставляя позади вопли раненых и стенания над убитыми. Улица залита кровью, усеяна неподвижными и корчащимися от боли телами. Зина брезгливо кривится от запаха крови и внутренностей. Не стоило портить столь прекрасный день. Постепенно крики и плач стихают вдали, и отряд въезжает в богатый квартал, оставляя позади хаос и смерть. Ухоженный молодой мужчина откидывается на мягкие подушки, раздраженно размышляя, сколько еще уличного сброда придется проучить, прежде чем до них дойдет, кто здесь истинный хозяин. Когда он наконец добирается до просторного особняка с огромной прилегающей территорией, где расположены и несколько казарм, Зина видит, что здесь практически никого нет. Управляющий докладывает, что все бойцы Кровавого моря выдвинулись на помощь столичной страже, разгонять протестующих. Сейчас как раз идет собрание городского совета, на котором должен решиться вопрос о водоснабжении. Оставив бойцов снаружи, наследник, довольный, что сейчас никого нет и не придется слушать нотации отца, отправляется в купальню, смыть с себя грязь и пыль дорог. С наслаждением он проходит по обширным залам, обставленным предметами роскоши. Даже отделка выполнена из самых редких и дорогих пород камня. Глава клана сумел многократно приумножить их состояние на продаже воды. Одна из самых насущных потребностей – сейчас стоит на вес золота, буквально. А вся эта суматоха, творящаяся в городе, скоро уляжется. Люди ко всему привыкают, привыкнуты к этому. Ну а бедняки, что с них взять, пусть убираются прочь из города. От действий клана Кровавого моря столица только выиграет. На улицах хотя бы вонять перестанет. Зина проходит длинную галерею, заставленную вазами. И сами сосуды стоят немало, но внутри них произрастают еще более дорогие цветы. Декоративные, подумаешь, какой от них толк, даже для алхимии не годятся, но некоторые стоят целые состояния. Довольный красотой убранства, он останавливается и вдруг замирает. Резкий всплеск ки, где-то неподалеку, кажется, совсем рядом. Показалось, или сестрица практикуется, а может быть кто-то из других родов решил выступить против них. Вспышка повторяется, и Зина внезапно обнаруживает себя в могучей тени. За его спиной вырастает исполинская мускулистая фигура, сверкая голубыми глазами. Глава 10. Зина непроизвольно вздрагивает и отскакивает, ощутив мою высвобождающуюся ауру. В воздухе вокруг него формируются и застывают алые брызги. «Не знаю, кто ты такой», — заняв боевую стойку, кривится парень и скалит зубы. «Наверное, еще один недовольный. Впрочем, в тебе немало силы. Неужели кто-то из знатных кланов решил спутать планы моего отца?» Он сплевывает на пол. «А еще аристократ, называется. Впрочем, это совершенно не важно. Вы все равно никак не сможете нам помешать. Столица будет нашей, а я помогу отцу решить одну маленькую проблему. Я с равнодушием слушаю всю эту пустую похвальбу. Именно таким я этого выродка и запомнил, бесчестным ничтожеством, готовым втроем избить беднягу Лиана, влюбленного в его сестру, пустозвоном, который безмерно кичится несуществующими заслугами своей семьи. За прошедшие месяцы одно я уяснил твердо: сорняки нужно выдирать с корнем». Сузив глаза, собеседник наносит удар. Мимолетное напряжение, и алые капли растягиваются, приобретая форму тонких кровавых игл. Их сотни, а возможно, даже тысячи. Взмахами рук оппонент посылает их в мою сторону. Вздрогнув, пол раскалывается, выпуская наружу оплетающие побеги. Они стремительно разрастаются, закрывая врагу обзор, а также принимая на себя основное удро. Сначала я двигаюсь легким шагом, пока Зина пытается поразить меня мелкими иглами. Наследник клана выписывает пируэты, создавая все новые и новые волны. Алая вода и лед меняют форму, превращаясь в совершенно разные лезвия. В меня летят мечи, зазубренные диски, топоры из кровавого льда. Но мои растения не позволяют им даже прикоснуться ко мне. «Ты ведь не помнишь меня, верно?» — бросаю я в движении, вызвав легкое недоумение у противника. «И это все, на что способен наследник столь прославленного клана?» — презрительно хмыкаю под его зубовный скрежет. Его аура высвобождается, щедро накрывая ближайшие помещения. Ки уплотняется и закручивается небольшими алыми вихрями вокруг стройного тела. Шестая ступень серебряного богомола. Неплохой результат в его возрасте. «Сейчас ты узришь истинную силу клана Кровавого моря», — провозглашает Зина. «Сразу видно, что настоящего боевого опыта ему не хватает. В сражении надо поменьше болтать, а то так недалеко до выкрикивания названий собственных техник, как делал полудурок Эльрик из клана Алой Сакуры. Знаешь, почему наш клан так называется?» — продолжает, тем временем, аристократ. «Да мне как-то плевать, честно отвечаю я, пожав плечами. Мой кулак пролетает совсем рядом с его виском, и Зина чудом уклоняется, но это лишь обманка. От второго и третьего удара он уходит с трудом, но последний в серии его достает. Четвертый удар выходит хитрым, плавное движение водяного дракона лишь со стороны выглядит понятным. Так думает и противник, уклоняясь в сторону, но я докручиваю корпус, и кисть, сжатая в кулак, достает до его физиономии. В последний миг, почти чудом, между кулаком и носом наследничка появляется тонкая водяная прослойка. С хлопком ноги Зина отрываются от пола, и он улетает назад, спиной выбив фрагмент каменной колонны, подпирающий потолок. Бедолага падает и скользит по отполированному мрамору. Я неторопливо шагаю в его сторону, делая несколько приглашающих взмахов рукой. «Вставай, вставай, мы же только начинали. Так почему, говоришь, ваш клан зовут Кровавой Лужей?» Я останавливаюсь в нескольких шагах от него. Он силится подняться, опираясь на руки, а из глотки рвется сиплое дыхание. Ударил я почти в полную силу. Вот она, разница между нашими этапами. Впрочем, дело здесь не только в этом. Зина до сих пор слишком беспечен, в духе зарвавшейся знати. Видно, что он давно не встречал достойного противника. Простая смерть для такого, как он, слишком большая честь. Уж очень много слухов про него ходит. Наследничек никого не щадит, а больше всего достается его же личным слугам. Ямато поведал мне пару историй об этой мрази. Да я и сам помню, как Зина себя вел в академии. Ублюдок, ему, наконец, удается подняться. «Да кто ты такой?» — стало вдруг интересно. «Да, как закончу с тобой, хочу потом найти всех, кто тебе дорог, и знатно с ними позабавиться». Последние слова сопровождает рывок, которым враг взлетает с пола. Он только для вида корячился, а на самом деле готовил технику. И кого-нибудь иного это, возможно, застало бы врасплох, но Целинь прекрасно чувствует движение Ки в меридианах богомола. Особенно, когда тот не обучен тщательно скрывать его. Море крови, взвизгивает Зина. Ну вот, как в воду глядел. Оппонент явно брал уроки с куда умел покойного Алика. Или, может, их в академии этому намеренно учат. Пафосно декламировать названия собственных техник, чтобы противник, не дай боги, не перепутал от чего умирает, а через миг длань Асуры с тошнотворным хрустом пробивает насквозь его грудную клетку. Вскипающая от жара кровь щедро плескает на стену, и в карих глазах парня застывает искреннее недоумение. Как же так? Хозяин жизни беспечно шагал по своему пути. Блистательные стартовые условия, полная поддержка клана, сияющее будущее и случайная встреча с тем, кто все это перечеркнул одним махом. Духовное ядро частично повреждено и уже начинает рассыпаться. Волна боли пробегает по телу врага, заставляя его зайтись в спазмах. «Прошу, пощади», еле слышно скулит он. «Все, сделаю все, денег сколько захочешь, клан богат, влияние. Последний урок, равнодушно отзываюсь я, не все в жизни продается». Вспыхнувшая ярким янтарным росчерком длань Асуры затыкает ему рот, заставив голову мотнуться назад. Идеальные белые зубы исчезают во вспышке света. Я начинаю ритмично молотить холеное тело, превращая его в фарш. Кровь с остатками ки брызжет в разные стороны, но мои растения жадно впитывают ее, а через секунду начинают окутывать меня со всех сторон. Придется постараться. Все должно выглядеть максимально достоверно. Город охватывает волна протестов. Люди по всей столице организованно выходят на улицы, их крики сливаются в единый гул, а толпы перегораживают дороги. К простолюдинам начинают присоединяться представители мелких кланов, услышав тревожные слухи о причастности Кровавого моря к проблемам с водоснабжением. В это же время, пока на улицах городская стража и воины Кровавого моря вместе с силами другой замешанной знати стараются навести порядок, проходит собрание, призванное решить вопрос с поставками воды. Для всего города это прекрасный шанс вернуться к былым временам изобилия живительной влаги. Красноречиво выступает Зейн, покинув ложу своего клана и выйдя в центр зала городских собраний. Наш клан зарекомендовал себя как надежный и бесперебойный поставщик, способный утолить жажду всей столицы. Однако подобная доставка, даже с применением техник, требует значительных ресурсов. Акведук, протянувшийся от нашего озера, решит проблему дефицита раз и навсегда. Сотни пар глаз представителей городского совета и знатных кланов, присутствующих на собрании, устремлены на лидера Кровавого моря. Многие пытались обеспечивать столицу водой, но в долгосрочной перспективе показали свою несостоятельность, подает голос один из сторонников Зейна, крепкий мужчина из столичного клана Темной Лазури. С фальшивыми печатями, наводнившими столицу, сейчас и вовсе беда, раз они попали под запрет. Я поддерживаю это предложение. Может, хватит разговоров, встает еще один союзник, высокий жилистый старик. Давайте уже проголосуем. А что вы скажете про царящую шумиху? Вмешивается пузатый чиновник с маленькими хитрыми глазками. Уже который день в городе творится суматоха, люди бунтуют. Клан Кровавого моря обвиняют во лжи и недобросовестной конкуренции. И это даже среди знати. И сейчас я выражаюсь весьма мягко. Что вы на это ответите, господин Зейн? Лидер Кровавого моря поигрывает жилваками, его брови угрюмо сдвигаются на переносице, почти срастаясь в одну линию. Вздор и болтовня. Есть ли этому какие-либо доказательства? Мы уже не раз слышали пустые попытки очернить нашу репутацию. Да многие из вас и сами проходили через подобное, когда злые языки пытались опорочить ваше доброе имя. Обводит взглядом собравшихся глава клан. Чиновник не находится что возразить. Ответственный за проведение городского собрания, старший министр и глава императорской канцелярии, мужчина лет 50, поднимается со своего места. Вопрос о создании акведука обсуждается уже не первый день. Думаю, пора его закрыть, говорит он. Давайте приступим к голосованию. Поднимите руку те, кто голосуют за. Вторую, как обычно, держите на сфере подсчета. В случае несогласия с выдвинутой инициативой, положите обе руки на артефакт. Число членов совета нечетно, и в центре зала появляются иллюзия весов, которые пока уравновешены. Несколько человек еще не успели проголосовать. Последние голоса учитываются особенно медленно, но даже так весы остаются в равновесии. Не хватает решения одного человека, хмуро констатирует старший министр. Господа, поторопитесь. Весь зал устремляет взоры к тому самому упитанному чиновнику. Господа, краснее и бледнее, он встает. пожалуй, я воздержусь. У меня есть большие сомнения на этот счет, но пока я не могу ни поддержать, ни отвергнуть инициативу. Она требует доработки. Собрание окончено. Зал шумит, охваченный негодованием. Если бы толстяк проголосовал за или против, этот вопрос был бы решен, но он словно специально оставил его открытым. Несколько версий сразу начинают гулять шепотом среди собравшихся. Напрашивается на взятку, или преследует интересы другой коалиции. Знать и чиновники расходятся, а Зейн, раздосадованный, возвращается в свою ложу, дожидаясь, пока остальные уйдут. К нему тут же подбегает один из его людей. Господин, боясь вдохнуть, тот замирает на одном колене в глубоком поклоне. Что еще стряслось, рявкает Зейн, невольно привлекая внимание окружающих. На особняк напали, коротко докладывает воин. В небольшом радиусе, покрывающем только ложу клана, аура Зейна ощутимо сгущается. Воин, принесший весть, едва не теряет сознание. Ты издеваешься? На наш столичный особняк или загородный? На столичный, воин с трудом ворочает языком. Однако ваш сын расправился с нарушителем. На нас напал всего один человек. Зейн стремительно поднимается со своего места и направляется к выходу. Окружающие, что-то почуяв, предпочитают не оказаться у него на пути. Отойдя от битвы, уже в облике Зейна, я сдержанно общаюсь со своей охраной. Сославшись на усталость, прошу оставить меня и навести порядок в особняке. Тело наследника Кровавого моря прячу в пространственное кольцо. Не только по внешнему виду, но и по остаточной ауре, даже от мертвого тела, можно определить, кем человек был при жизни. Поэтому я подменяю Зейна трупом какого-то бандита, который пытался напасть на меня в подворотне по пути в квартал аристократии. Сейчас, пока столица охвачена беспорядками, многие бесчестные мерзавцы пытаются поймать рыбку в мутной воде. Этому не повезло нарваться на щуку. Пока телохранители дотошно выполняют приказы, я обследую здание. Бегать по всем комнатам нет смысла. Пока шла битва, мои растения тончайшими корнями уже расползались по всему столичному имению Кровавого моря. Благодаря такому подходу я нахожу несколько тайных комнат. Кровь Зейна помогает получить доступ к защитной формации. Внутри одной из них хранится книга с техниками, изменяющими воду. Фолиант очень старый, но это даже хорошо. На нем имеется древняя родовая печать, которую невозможно подделать. Пролистав книгу, мне удается разобраться в некоторых техниках. Уж слишком сильно они походят на то, что происходит с водой в городе. В этом же тайнике, помимо книги с техниками, есть и книга учета, где приводится список кланов, которые были попросту подкуплены, чтобы отказаться от поставок воды. С другими, видимо, Зейн действовал как раз с помощью техник из первой книги. Забрав доказательства, я покидаю укромное хранилище. По дороге к покоям покойного наследника, где планирую дождаться отправки на фронт, я внезапно сталкиваюсь с возрастной копией своего нового облика, с моим отцом, Зейна. Он бросается ко мне и крепко обнимает, но вдруг отстраняется. «С тобой все в порядке?» Седовласый мужчина с жесткими чертами лица пристально изучает меня. Его глаза бегают по мне, пытаясь докопаться до истины. «Что с тобой стало?» Хмурится он. «Я почти не ощущаю твою ауру. Инстинктивно, конечно, хочется ударить первым, чтобы избежать раскрытия своей личины. Но тогда весь план полетит в нужник. Отец, вздыхаю я измененным голосом и высвобождаю те остатки ауры, которые мне удалось сохранить благодаря своей технике. Я потратил очень много ки во время сражения. Враг оказался на пике серебряного богомола. Древесная техника позволила подделать не только внешний вид, но и голос, изменив голосовые связки. Они стали чуть мягче, а тембр поднялся выше, чтобы соответствовать наследнику клана. Он что-нибудь сказал? Сразу подбирается отец. Да, передавал привет от клана Темной Лазури. Ничего не понимаю, ты же в союзе с ними. Что-то случилось. Я добавляю тревоги в голос. Ты уверен? Так сказал тот ублюдок. А уж правда то или попытка кого-то нас рассорить, того не знаю. Что ж, я докопаюсь до правды, будь уверен. И если старый Лиран решил вывести нас из игры, он горько пожалеет об этом. Довольно об этом. Когда ты отправляешься на службу, Зейн внимательно смотрит на меня. Надеюсь, ты сможешь восстановиться после сражения. Конечно, отец, это не займет много времени. Одна хорошая медитация, и я буду в полном порядке. Я выдаю самую добродушную улыбку и хочу пройти дальше, но Зейн хватает меня за руку. Подожди, сынок, имперская гвардия, это тебе не академия. Учти, что, господин, С другой стороны к нам подбегает один из воинов и кланяется обоим. «Извините, что прерываю ваш разговор. К вам прибыл важный гость». «Кто?» «Ваш последний недостающий голос», — отвечает охранник. «Господин Урукхар просит уделить ему несколько минут». «Бесполезный бурдюк», — шипит себе под нос глава клана. «Поговорим позже». Он выпускает мою руку и уходит. «Надеюсь, у меня будет на это время». «Надейся». Я отправляюсь в покой Зина, и ближе к вечеру ко мне прибывает один из личных телохранителей. «Извините, господин, из академии прибыл посланник. Всех членов знатных родов собирают для отправки в тренировочный лагерь имперской гвардии. Старший мастер приказал всем прибыть немедленно, он передает бумагу, подкрепленную печатью академии». «Ну что ж, делать нечего», недовольно вздыхаю я. «Похоже, мы не успеем повидаться с отцом в ближайшее время. Пусть ему доложат о моем отбытии в академию». По дороге я заглядываю в заранее выбранную алхимическую лавку внутри знатного квартала и, попросив охрану подождать снаружи, закрепляю в оговоренном месте посылку с помощью оплетающего побега. Внутри содержатся указания для Торрика. В покоях Зина я успел сделать несколько копий компромата. Купец должен будет после моего отъезда вскрыть всю информацию о темной деятельности клана Кровавого моря. Для верности копии улик получит и несколько пострадавших от их действий кланов. Нас, группу молодых аристократов, даже не заводят в академию, а собирают прямо на площади, оставив без свиты. Вперед выходит угрюмый бородатый вояка со шрамом через левую щеку и глаз. Говорит он весьма фамильярно и без церемоний, отчего особо дерзкая знать начинает возмущаться. «Да как вы смеете?» – выступает из переднего ряда широкоплечий блондинчик. «Вы хоть знаете?» Он сгибается пополам и отлетает на других. «Так, щенки и сучки!» – рявкает наш бородач. «Я капитан Рильнар, личный адъютант Его Величества Эльдвиана. Моя задача – отобрать из вас действительно достойных». Подобные выкрики и бравада будут жестко пресекаться. Кпитан поднимает за волосы широкоплечего парня и встряхивает его. «А теперь поблагодарите этого юношу. Благодаря ему вы отправитесь до тренировочного лагеря пешком и бегом», со скалом завершает офицер. Глава 11. Когда капитан Рильнар говорил про переход пешком, не все осознали истинный масштаб уготованных им мучений. Простой факт, что тренировочный лагерь находится близ западного рубежа, где развернулась гвардия императора, не складывается в головах юных дворян в единую картину грядущих страданий. Уже на второй день пути, да еще и бегом, большинство молодых аристократов готовы сожрать с потрохами мака из клана Звездной Бури, того самого блондинчика, чья выходка обрекла их на эту пытку. Когда я впервые услышал, как его зовут, сразу вспомнил одного из учеников академии, что пытался мне высмеять на тренировочной площадке мастера Каина и носил такое же имя. Однако кланы у них разные, так что родства между ними нет. Капитан Рильнар откровенно издевается над нами, задавая бешеный темп, восседая на лошади, пока будущие гвардейцы топчут пыльную дорогу своими ногами. «Как вам прогулка за городом?» Объезжает он цепочку по кругу. «И вы, будучи членами знатных кланов, еще считаете себя умелыми воинами, не так ли?» «Никак нет, командир», дружно отзываются адепты в такт тяжелым шагам. Все уже давно поняли, какого рода ответов ждет капитан. «То-то же», хмыкает Рильнар. «Наконец-то до вас дошло, что вы всего лишь никчемные детишки, никак не желающие оторваться от материнской сиськи. Вас отобрали в гвардию Его Величества Эльдвиана, и это большая честь, которой надо быть достойным. Но пока я здесь таких не вижу. Или все-таки есть?» Он повышает голос, с интересом оглядывая цепь. На второй день пути большинство самых спесивых и знатных уже прикусили языки. Мака был не единственным, кто усложнил нам жизнь. Весь прошлый день мы провели не только на ногах, но и на голодный желудок. Единственной нашей трапезой была вода. Для дворян, большинство из которых уже шагнули на этап серебряного богомола, это не является таким уж серьезным испытанием с точки зрения уровняки. Страдает в первую очередь их гордость. Они и представить не могли, что кто-то посмеет обращаться с ними подобным образом. В академии тоже приходилось несладко, но Рильнар вообще за словом в карман не лезет. «Эй, мокрая курица!» — кричит он девушке в ханьфу, насквозь пропитанном потом и прилипшем к весьма соблазнительным формам. «Командир, я не мокрая!» «Какако, вот что должна говорить курица!» — бесцеремонно перебивает ее Рильнар. «Я не буду ускорить шаг, держать мой темп выродки!» — рявкает капитан на весь отряд и подгоняет лошадь. Могучий духовный зверь задает такой карьер, что все кроме меня и пары человек начинают сдавать. В сторону девицы метают яростные взгляды, кажется, что одежда на ней вот-вот воспламенится. Какако, нехотя кудахчет девушка, склонив голову. Поздно, курочка, Рильнар на лошади выезжает перед отрядом и, развернувшись в седле лицом к адептам, складывает руки на груди. Некоторое время он молча наблюдает за нами. Его жеребец идет ровно, а сам наездник сидит так, словно находится не в седле скачущего коня, а в удобном кресле, удерживая равновесие одними лишь ногами и корпусом. Вы направляетесь в армию, если, конечно, вообще доберетесь до лагеря. Это даже не испытание, а так, легкая разминка. Думаете, демоны отдыхают? Ухмыляется командир. Никто не смеет ответить, пока я не подаю голос. Никак нет, капитан. Демоны всегда бодрствуют. Верно, как тебя там? Звено, Зина, командир. Чеканю я в облике покойного наследника клана Кровавого моря. Вздумал меня поправлять, ревет Рильнар, и окружающие деревья трясут кронами. Никак нет, командир, отзываюсь я, заметив за спиной капитана столб дыма. Капитан Рильнар, разрешите обратиться. Обращайся, щенок, кивает тот. Я указываю за его спину. Там какой-то дым, капитан. Рильнар ловко разворачивается в седле, хватая поводья, и, пришпорив коня, мчится вперед. Отряд продолжает бег, лишь слегка сбавив темп, который теперь задает передняя пятерка. Дворянские отпрыски быстро начинают жалеть о своих парадных нарядах. Пестрые и дорогие одежды от грязи и пота всего за пару часов превращаются в жалкое рванье. А сейчас, на второй день марша, больше напоминают обноски нищих. После выходки Мака и еще нескольких адептов, получивших по лицу, остальные знатные юнцы теряют свой гонор. Но лишь на то время, пока Рильнар рядом, стоит ему отъехать, как небольшая группа дворян во главе с жилистым парнем по имени Рейда начинает окружать Мака и прочих бунтарей. Я, предчувствуя беду, смещаюсь назад, к ним. Не хочется, чтобы весь отряд получил еще одно наказание по их вине. Капитан уже успел умчаться далеко вперед, превратившись в едва различимую точку на горизонте. «Эй, ублюдки!» — цедит зачинщик, оскалившись, словно зверь. «Из-за вас нам топать придется еще долго». «Пошел ты!» — отмахивается Мака, стараясь не обращать внимания на угрозу. «Это все из-за него», — пытается оправдаться тощий щуплый паренек. «Кажется удивительным, что его вообще отобрали в гвардию при таких данных, но запаски у него солидный, да и ступень культивации для такого возраста впечатляющая. И из-за тебя, на бегу кулак Рейда врезается ему в бок. Только из-за тебя мы вчера остались без еды». Паренька скручивает от боли, но он продолжает бежать. Его аура резко возрастает, я ощущаю, как усиливаются потоки его ки. «Что, хочешь сразиться со мной?» Рейда высвобождает свою ауру, начиная мериться силой. Я приближаюсь к ним по краю колонны, не нарушая общего строя. «А из-за тебя, видимо, не будем есть и сегодня», вклиниваюсь я в перепалку. «Или из-за вас двоих, кто это тут у нас?» Глаза Рейда наливаются кровью, он тут же теряет интерес к щуплому пареньку, переключившись на меня. «Зина из Кровавого моря, много я о тебе слышал, говорят, хороший ты боец, с радостью проверю, но чуть попозже. Спиной ощущаю, как к нам приближается Рильнар. Аура капитана ощутимо сгущается. Развернувшись, я шустро возвращаюсь на свое место в строю, как раз когда подъезжает офицер. «Стоять!» — рявкает Рильнар. Адепты тормозят, подняв облако пыли, и замирают на месте. Неподалеку есть небольшой городок. Над ним поднимается дым. Я прощупал его с расстояния. Там несколько слабых враждебных аур. «Командир, разрешите обратиться?» — раздается голос из строя. После одобрительного кивка Рильнара кто-то из задних рядов спрашивает. «Это демоны, небо рушится», — неожиданно командует капитан. Однако никто не понимает, что это значит. В это время Рильнар сжимает руку в кулак и начинает разгибать пальцы, другой рукой указывая на землю. «Я соображаю первым и падаю ничком, упираясь ладонями в пыль. Остальные нестройно следуют моему примеру. Краем глаза я замечаю, что капитан выставил 5 пальцев». А затем снова сжимает кулак. Отряд распластывается на земле на счет 7. Скорее всего, на 10 нас ждало бы очередное наказание. «Земля горит!» — орет Рильнар. Опять я среди первых вскакиваю на ноги. Вместе со мной поднимаются Мака, Рейда и тот самый худощавый паренек, которого совсем недавно задирали. «Было бы отлично, если бы не было так плохо», — грохочет командир. «Если я услышу еще хоть один идиотский вопрос, вы будете падать и вставать», пока не прокопаете дыру в подземное царство. Кому-то здесь нужны демоны, там вы их точно найдете». Он еще раз повторяет свои слова и выбирает пятерых, включая меня, вызвавшегося добровольцем. Затем Рильнар отводит нас в сторону для инструктажа. «Ваша задача – тихо и без шума проверить, что там происходит и доложить», – наставляет он. «Одна нога здесь, другая там». «Ясно». Остальные продолжают бег на месте. Когда капитан заканчивает, паренек из моего отряда в зеленых одеждах поднимает руку, собираясь задать вопрос. «Говори, если уверен, что не ляпнешь глупость», — прожигает его взглядом офицер. «Командир, а кто из нас будет за главного? В отряде ведь должна быть иерархия». Последние слова он произносит почти шепотом. «Может, ты жаждешь?» — буравит его глазами покрытый шрамами мужчина. «Нет-нет, я просто спросил», — потупившись, бормочет парень. «В моей семье даже в маленьких отрядах всегда есть старший. Старшим будет тот, кто лучше всех проявит себя в этом простом задании. На этом мы выдвигаемся. Отойдя от основного отряда, я быстро становлюсь негласным лидером. Причина проста, я лучше остальных ориентируюсь в лесу». Второй день пешего марша без передышки остудил пыл заносчивых дворян. Засунув свою гордость куда подальше, они послушно следуют за мной. На ходу я показываю им несколько жестов для общения.